Как и на Акхоро, в двойном скоплении причал Ковчега был назначен имперский правитель, чтобы еще долгие годы следить за процессами реконструкции и интеграции. Но в отличие от Акхоро, где был оставлен гражданский чиновник, на Гелиосе требовалась более твердая рука. Генерал-майор Гестер Наварро был старшим офицером в отряде Уранти Дракс, где служили темнокожие воины, набранные исключительно из уничтоженных засухой джунглей Судмерики. Наварро, кадровый офицер из Хай-Бразила, вместе с несущими слово, прошел сотни сражений, и его назначение было единогласно одобрено. По сравнению с Акхоро имелось еще одно отличие. На планетах скопления были оставлены и отряды солдат. Имперская администрация быстро внедрила свои щупальца во все сферы общественной жизни, заменила свергнутых правителей делегатами Империума и создала работоспособную инфраструктуру. Чиновники Мониторума подсчитывали прибыль, которую можно извлечь из каждой планеты, а лекторы и создатели легенд странствовали по всем уголкам мира, превознося славную историю человечества. Через 4 месяца после подавления сопротивления поступило донесение о том, что последний документ из Великой библиотеки Утеса Феникса был скопирован и сохранен в архивах Фатепа. Спустя еще день 28-я экспедиционная флотилия покинула орбиту планеты, и Магнус Красный отдал приказ на предельной скорости двигаться к изолированному островку космических обломков, который находился к галактическому востоку от причала Ковчега. Многие капитаны кораблей стали уточнять координаты, поскольку этот пункт находился вдали от известных точек варп-перехода, но Магнус подтвердил приказ. В этом районе космоса переход в Великий океан должен был пройти более спокойно, а конечный пункт назначения Магнус объявил только в тот момент, когда корабли достигли недавно установленного варп-перехода. 28-я экспедиция получила приказ отправляться в систему Уланор, и перспектива присоединиться к своим братьям в войне против зеленокожих вызвала всеобщее волнение. Еще более заманчивым был шанс сражаться под руководством самого императора, который разил жестоких врагов на передовой совместно с Хорусом Луперкалем. Но надежды на грядущие битвы и славу быстро развеялись и сменились восторгом, когда стало известно, что кампания завершена. Несмотря на то, что война против зеленокожих грозила растянуться еще на целые годы и даже на десятилетия, император призывал их не ради участия в войне, а ради празднования победы. Тысячи сынов предстояло вместе со своими братьями Астартес принять участие в великом триумфе и восславить победу императора торжественным маршем, равного которому не было во всей галактике. Навигаторы флотилии под опытным руководством Магнуса проложили кратчайший маршрут к системе Уланор. Экспедиционная флотилия несущих слова была так занята процессом интеграции миров скопления приют Ковчега в Империум, что Ларгар решил оставить большую часть воинов и отправиться на Уланор, как только сможет. Магнус и Ларгар сдержанно попрощались и обменялись несколькими словами, которых кроме них никто не слышал. Но Ариман, внимательно наблюдая за примархами, уловил в ауре Магнуса какой-то необъяснимый, но тревожный всплеск. Точно такой же выброс он наблюдал в тот день, когда Магнус был готов обменяться ударами с Руссом.